Изменение тактики роялистов. Покинув летом 1796 года армию Конде, Людовик XVIII нашел убежище в Бланкенбурге, в землях герцога Брауншвейгского. Все его планы нуждались в корректировке. Австрийцы проигрывали, и в этих условиях переговоры с Пишегрю теряли актуальность. К тому же скончалась Екатерина II, обещавшая роялистам военную помощь и активно поддерживавшая их деньгами. В этих условиях и король, и его окружение начали склоняться к смене тактики и отказу, хотя бы временному, от планов свергнуть республику силой. «Я давно уже избавился от надежды, что меня восстановят на троне иностранные державы», напишет Людовик в эти месяцы. Теперь гораздо более реальными казались другие перспективы: использовать внутреннюю слабость режима и одержать победу на выборах. Из парижского агентства королю советовали: «Гражданская война приведет лишь к тому, что королевская власть станет восприниматься как отвратительная и таящая угрозу. Монархов, которые вернутся с ее кровавой помощью, никогда не полюбят. Таким образом, нужно перестать делать ставку на все насильственные способы и довериться царству общественного мнения, которое само по себе придет к спасительным идеям. Вскоре все французы в едином порыве призовут Бога и короля. Нужно добиться истинного объединения всех разрозненных роялистов, предоставить военную Вандею ее судьбе и прибегнуть к более мирным и более последовательным методам. Время роялистов Запада прошло. Следует, наконец, опереться на роялистов Парижа, которые все подготовили к грядущей реставрации». Под эти планы необходимо было подкорректировать и политическую программу, и Людовик XVIII пришел к выводу о том, что простого возврата к фундаментальным законам французской монархии будет уже недостаточно. В составленном в августе в окружении короля проекте говорилось, что Франции необходима писанная конституция, и намечались ее основные контуры. Это была совершенно новая конституция, состоящая из 25 статей, которые лишь носили название «фундаментальные законы». Они регламентировали и полномочия короля, и правила созыва генеральных штатов, и границы Франции, и многое другое, включая право на равное для всех налогообложение и равный доступ к государственным должностям. Согласно плану Парижского агентства, для обеспечения успеха на выборах различные тайные роялистские организации были слиты в единую структуру, находившуюся под патронажем Людовика XVIII. Она получила название «Филантропический институт» и имела отделение по всей стране. Институт должен был объединять тех честных людей и друзей порядка, которые, придя в первичные собрания, проголосуют за правильных кандидатов и не позволят победить неоякобинцам. Планировалось, что из них же после победы на выборах будут набираться кадры новых органов власти. Внутри филантропического института существовала еще более законспирированная организация, называвшаяся «Законные дети». Это был боевой отряд роялистов, ее члены использовались для террористических актов и должны были в момент реставрации встать во главе армии. Разгром Парижского агентства. Помешать этим планам директория была не в состоянии, однако ей удалось нанести удар по самому Парижскому агентству. В последний день января 1797 года четверо его членов во главе с аббатом Бротье были арестованы, а их бумаги захвачены и преданы гласности. Арест сотрудников агентства нанес сильнейший удар по планам роялистов. Их деятельность на значительной части территории страны за несколько месяцев до выборов оказалась лишена координаторов, двор практически полностью остался без разведывательной информации из Парижа. 10 марта Людовик XVIII в связи с арестом своих агентов выступил со специальным обращением к французам. В нем он заявлял, что публикация бумаг Бротье и его соратников была использована для клеветы на роялистов и выражал желание объясниться с соотечественниками напрямую. В отличие от Веронской декларации, этот текст был очень лаконичным. В частности, в нем сообщалось, что король инструктировал своих людей следующим образом: «Руководите выбором хороших людей, друзей порядка и мира, но не способных предать честное имя французов, чьи достоинства, просвещенность, отвага могли бы помочь нам привести наш народ к счастью. Обеспечьте достойные вознаграждения за их услуги военным любых чинов, членам всех органов управления, которые примут участие в восстановлении религии, законов и легитимной власти. Но воздержитесь от того, чтобы использовать для их установления жестокие методы, которые употреблялись, чтобы их свергнуть, дождитесь благоприятного общественного мнения, которое единственное может сделать их прочными и долговечными. А если вам придется прибегнуть к силе оружия, используйте эти жестокие средства лишь в крайнем случае, справедливо и не иначе, как по необходимости. Тем самым официально закреплялся поворот в королевской политике. Теперь безусловная ставка делалась на завоевание общественного мнения. Одновременно Людовик XVIII давал понять, что оказанные ему услуги не останутся без награды. Аббата Бротье и его товарищи поместили в Тамполь, где ранее находилась в заключении королевская семья. Они слишком много знали, и хотя казалось, что освободить их невозможно, роялисты все же попытались это сделать. Для этого был направлен один из лучших агентов, Жан-Гийом Ит де Невиль. В столице он снял дом, подвал которого примыкал к стене Тампля, и вселился в него вместе с молодой женщиной и ее семилетним сыном. Час за часом де Невиль долбил киркой стену подвала, а когда из нее вынимали особенно большой камень и боялись, что он может с грохотом выпасть, ребенка просили бить в барабан. Приглашали даже каменщика, чтобы он помог определить разницу в уровнях. Боялись, что подкоп войдет не в стену Тампля, а пройдет под ней. Но все предосторожности оказались тщетными. Последний камень вынули в тот самый момент, когда мимо проходил стражник, и Ит де Невиль с помощницей едва успели бежать. 6 апреля все 4 агента были приговорены к смертной казни, но адвокаты сотворили чудо, и она была заменена различными сроками заключения. Часть их сообщников и вовсе была оправдана. Роялисты готовятся к выборам. Провал парижского агентства не смог парализовать подготовку роялистов к выборам. На английские деньги они расширили сеть отделений филантропического института, наняли дилижансы, чтобы быстрее доставлять газеты роялистского толка из Парижа в провинцию. Несколько неприсягнувших священников ездили по стране, агитируя паству в пользу монархии. К тому же роялисты надеялись получить поддержку на выборах со стороны и тех сторонников возвращения монархии, которые никак не были связаны ни с Людовиком XVIII, ни с подпольем, ни с эмигрантами. Эта часть избирателей не разбиралась в политике, но, как и при Термидоре, видела в реставрации королевской власти шанс закончить, наконец, революцию и вернуться к миру и спокойствию. Таким образом, агенты Людовика XVIII делали все, чтобы сформировать перед выборами коалицию, которую один из историков, по аналогии с событиями 1930-х годов, весьма остроумно назвал «ненародным фронтом». Готовились к выборам и те политики, которые, не порываясь республикой, присматривались к монархистам как к той силе, которая могла бы, с их помощью, объединить нацию, а им самим гарантировать спокойное пользование теми благами, к которым они привыкли за годы революции. Часть из этих людей готова была рассматривать любые варианты и даже вести переговоры с Людовиком XVIII. Так, например, в марте на парижское агентство вышел Баррас, уверявший, что готов за определенные вознаграждения восстановить монархию, и в этом ему якобы согласен помочь Карно. И король, и Даваре поверили в его искренность, и переговоры тянулись до августа, пока не были прерваны ответственным за них агентом, решившим, что его водят за нос. Другая часть этих политиков предпочитала полагаться на собственные силы. Они придерживались различных взглядов на то, какой именно государственный строй должен быть установлен в случае победы. В Париже они объединились в клуб Клиши, по названию улиц, расположенные в респектабельном в то время районе города. Организовал его один из депутатов Совета 500, а его завсегдатаями были многие влиятельные депутаты той эпохи, включая одного из творцов Конституции 3-го года, Буасси Дангла. В момент рассвета в клуб входило около сотни человек. Поддерживали они отношения с двумя членами директории, Карно и Литурнером. Бонапарт впоследствии не без сарказма писала о членах клуба Клиши, имевших в своих рядах людей достойных, желающих добра, но не умеющих его делать, недовольных, враждебных директорам, членам конвента и революционному правительству. Члены клуба Клиши выдавали себя за благоразумных, умеренных и добрых французов. Но были ли они республиканцами? Нет. Были ли они роялистами? Хотели ли они Конституции 1791 года? Нет. Конституции 93-го года? Еще менее. Конституции 95-го года? И да, и нет. Чего же они хотели? Они сами об этом ничего не знали. Некоторых вещей они хотели с «если», а некоторых с «но». их побуждали действовать рукоплескания в салонах, похвалы за их успешные выступления на трибуне. Они голосовали вместе с тайным комитетом роялистов, не ведая об этом. Выборы пятого года. В 1795 году удалось не допустить доминирования в советах роялистов исключительно благодаря декретам о двух третях, предписывавшим переизбрать в новый законодательный корпус две трети членов национального конвента. Равновесие оказалось относительно хрупким. Хотя из 741 депутата большинство поддерживали конституцию третьего года, среди них также оказалось больше 60 неоякобинцев и около 160 роялистов различного толка. Однако треть бывших членов конвента должна была выбыть по жребию в 1797-5 году и последняя треть в 1798-6 году. Надежд на сохранение власти в своих руках у них не было. Даже в 1795 году выборщики не смогли избрать нужное число депутатов, и конвенту частично пришлось взять эту работу на себя. Это превращало выборы пятого года в событие, которое могло радикальным образом изменить судьбы республики. Первой попыткой повлиять на выборы стал принятый в середине марта 1797 года декрет, обязавший выборщиков приносить специальную клятву, аналогичную той, которую должны были давать государственные служащие, клятву в ненависти роялизму и анархии. Эта мера вызвала ожесточенные дискуссии в советах, поскольку затрагивала вопросы народного суверенитета и свободного волеизъявления. Потребовалось даже поименное голосование, которое обычно устраивалось лишь по самым важным поводам. Под большим нажимом со стороны проправительственных сил решение провели лишь незначительным большинством голосов, причем сам текст клятвы был изменен. Выборщики должны были лишь декларировать свою приверженность республике и Конституции третьего года, обещая защищать их от роялизма и анархии. Накануне выборов в департаменты были направлены представители директории. Правительство также попыталось мобилизовать местный административный аппарат. Но все это не принесло успеха. К тому же власти столкнулись с тем, что в первичных собраниях роялисты не брезговали подкупом избирателей, работали над увеличением явки тех, кто готов был проголосовать правильным образом, активно использовали дарованную гражданам возможность самим выдвигать свои кандидатуры. Считается также, что на этих выборах впервые в истории Франции на избирателей стремились повлиять через прессу, фактически публикуя политическую рекламу кандидатов. Этим занимались и республиканские, и роялистские издания. В ходе выборов, состоявшихся в Жерминале пятого года, марте-апреле 1797 года, в законодательный корпус переизбрали всего 11 членов конвента. Но отторжение вызывали не только они. 85% избранных депутатов были новичками, никогда не входившими в национальное представительство. Из новых депутатов 180 были сторонниками монархии в том или ином виде, 45 – консервативными республиканцами, 35 принадлежали к левым. Ярким свидетельством изменения симпатии избирателей стали те люди, появление которых в числе законодателей казалось немыслимым всего несколько лет назад. Шарль Пьер Кларе де Флюрью, министр Людовика XVI и воспитатель дофина, Александр Жюль Бенуа де Боньер, бывший советник графа д'Артуа, руководители Леонского восстания, Жак Эмбер Коломе и Камиль Журдан, Франсуа Ксавье Шамбе, агент Людовика XVIII. Совет старейшин возглавил Франсуа Барбе Морбуа, бывший воспитатель детей маршала де Кастри и высокопоставленный дипломат при Людовике XVI, во главе Совета 500 встал генерал Пишегрю. Иными словами, выборы носили яркий протестный характер, а их результаты были во многом схожи с результатами свободных выборов трети депутатов в четвертом году республики. Директория сделала ставку на то, что разоблачение заговора Бабёфа напугает правый электорат, а заговора Брутье – левый. Однако эта ставка не сыграла, поскольку в угрозу реставрации монархии избиратели не поверили. Не осознало правительство и того, что в условиях экономической нестабильности и продолжающихся военных действий выборы едва ли могут привести к благоприятному для властей результату. В этом плане решение конвента отложить введение в действие Конституции 1793 года до наступления всеобщего мира было абсолютно логичным. Директория же оказалась на грани катастрофы. В новом законодательном корпусе консервативные республиканцы составляли лишь 280 человек, которым противостояли 330 монархистов. Впрочем, 70 депутатов про-якобинской ориентации оставляли режиму шанс на выживание. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он этим шансом воспользоваться. Монархисты во главе Советов. Дрейф законодательного корпуса вправо начался еще с весны 1796 года. Однако после выборов процесс стал пугающим. Был отменен ряд принципиальных для республиканцев мер, в частности закон, запрещавший занятие государственных должностей родственниками иммигрантов, и декреты, обрекавшие на депортацию или тюремное заключение неприсягнувших священников. Очередной удар был нанесен и по революционным обществам. Под запретом оказались частные общества, занимающиеся политическими проблемами. В своем докладе один из членов Совета 500 назвал их «арсеналами мятежа», мастерскими по изготовлению восстаний, в которых негодяи посредством эшафотов стремятся вновь завладеть скипетром террора. Провозглашенная в финале работы конвента амнистия была распространена на участников восстания 13-го Вандемьера, некоторые из которых были избраны депутатами, однако из нее были исключены монтаньеры, отправленные в ссылку в Жерминале. Была также предпринята попытка лишить директорию средств для проведения внутренней политики, не одобряя ей кредиты. Тем не менее, монархисты, с одной стороны, не обладали абсолютным большинством, а с другой придерживались очень разных взглядов. В основной массе они отнюдь не были сторонниками Людовика XVIII, что очень мешало и совместным действиям, и в принципе осознанию ими своего единства. Не случайно сегодня историки оценивают успехи приверженцев королевской власти на выборах заметно выше, чем делали это сами монархисты в то время. Не было у них и лидера. Генерал Пишегрю, на которого они надеялись, не завершил переговоры с королем и оказался не готов к решительным действиям. К тому же этот опытный военачальник был новичком в политике. Не увенчались успехом и попытки договориться о совместных действиях с республиканцами, среди которых было немало цареубийц, опасавшихся мести роялистов. Очень многое зависело, в частности, от Карно, который до последнего вел переговоры с депутатами, но так и не рискнул с ними скооперироваться. В итоге основная масса монархистов склонялась к тому, что не стоит торопиться и тревожить население страны. Лучше действовать шаг за шагом, постепенно меняя политический режим и дожидаясь следующих выборов, на которых уже все члены конвента, избранные по декретам о двух третях, вынуждены будут покинуть законодательный корпус. Директория против советов. Республиканцы, напротив, не знали, что и делать. Бумаги, захваченные у членов Парижского агентства, показали, что существует тесная связь между Людовиком XVIII, англичанами и клубом Клиши, а выборы продемонстрировали, что тактика роялистов оказалась успешной. Ребель предложил кассировать выборы и назначить новые, одновременно введя цензуру для прессы и заставив всех выборщиков поклясться в ненависти королевской власти и анархии. Однако его предложение не получило большинства голосов директоров, что стало свидетельством раскола не только законодательной, но и исполнительной власти. Изначально ее члены, хотя и недолюбливали друг друга, старались действовать сообща. К 1797 году это осталось в прошлом, хотя сам расклад изменился незначительно. 7-го при реале 5-го года, 26 мая, на место Летурнера голосами правых депутатов был назначен Франсуа Бертелеми, кадровый дипломат, один из главных творцов базельского мира. Хотя никаких доказательств этому не было и нет, современники не сомневались в его стремлении вернуть монархию. Ходили также слухи, что новые депутаты законодательного корпуса успели договориться с Карно или Турнером, а новый директор присоединится к ним, чтобы обеспечить большинство монархистов в директории, но реализовать этот план не удалось. К тому же Бартолеми обладал принципиально иным политическим опытом, не был цареубийцей и презирал своих новых коллег. После выборов в законодательный корпус политические пристрастия членов директории оказались особенно важны. Хотя Конституция 3-го года не предоставляла им никакой легальной возможности повлиять на законотворчество или кассировать выборы, исполнительная власть оставалась единственной силой, способной сохранить республику. Но захочет ли она это сделать? И сможет ли? Ответы на эти вопросы были отнюдь неочевидны. В ситуации, когда Карно или Турнер, а затем Бартолеми, старались держаться сообща, а Ребель зачастую следовал за Барасом, позиция директории начала зависеть от того, чью сторону примет Ларивельер Лепо. Поначалу он был солидарен с Карно или Турнером, но примерно с середины июля 1797 года, испугавшись роялизма Бартолеми, стал поддерживать Барраса и Ребеля. Неоднозначность этого расклада усугублялась еще и тем, что если для Ларивельера Лепо выбор союзников был делом и личных, и политических пристрастий, то Баррасу и Ребелю пришлось определяться, что лучше – синица в руках, посты директоров, или журавль в небе, посулы роялистов. Скорее всего, ставка Барраса на республиканцев была следствием трезвого расчета. Переговоры с Людовиком XVIII ни к чему не привели. Ходили также слухи, что директор одновременно торговался с Уильямом Питтом и просил значительную сумму денег в обмен на лояльность, но премьер-министр Великобритании отказал ему. В директории Баррас теоретически мог рассчитывать только на Бартолеми. Ребель в итоге поддержать роялистов не рискнул, а Карно рассматривал такую возможность, но только если бы руководил заговором сам, что для Барраса было неприемлемо. Советы же ждали следующих выборов, теряя время. К тому же удивительно вовремя в руках у Барраса появился удобный инструмент. Он получил из Италии от Бонапарта перехваченные тем документы, изобличавшие генерала Пешегрю в тесных связях со сторонниками монархии. Командующему итальянской армии они достались, когда благодаря стремительному наступлению французов в Триесте удалось арестовать графа Дантрега и захватить его портфель с документами. Дополнительным аргументом в пользу республики служила и позиция армии, опубликовавших по случаю празднования 14 июля ряд прокламаций. Так в обращении Бонапарта к войскам говорилось: «Солдаты, я знаю, что на вас производят глубочайшее впечатление те беды, которые угрожают Отечеству, но никакие реальные опасности Отечеству не грозят. Те же люди, которые одержали верх над Объединенной Европой, здесь, рядом. Горы отделяют нас от Франции, если потребуется. Вы пересечете их с быстротой орла, чтобы сохранить Конституцию, отстоять свободу, защитить правительство и республиканцев». Поход генерала Гоша на Париж. Хотя Баррас склонился к тому, чтобы поддержать республику, он до последнего оставлял себе возможности для отступления. Решив форсировать ситуацию, члены клуба Клиши начали с ним переговоры, предлагая для начала поменять министерство, чтобы увеличить число сторонников монархии среди министров. Но когда, будучи уверенным в успехе, Карно 28-го Месидора, 16 июля, поставил вопрос на голосование, триумвират из Барраса, Ларивельера Лепо и Ребеля раскрыл карты, убрав подозреваемых в роялизме с министерских постов. Не успели монархисты в советах оправиться от поражения, как им пришлось столкнуться со вторым подготовленным Баррасом сюрпризом. В Париже стало известно, что к столице движется армия под командованием генерала Гоша, только что назначенного военным министром. План был составлен безупречно. Гош получил официальное предписание организовать новый десант в Ирландии и должен был взять с собой несколько тысяч солдат с амбро-маасской армии, чтобы погрузиться на корабли в Бресте. Предполагалось, что по дороге он как бы случайно окажется под Парижем и поддержит переворот своими войсками. Его назначение министром не имело силы, поскольку Гош не соответствовал возрастному цензу для этой должности. Однако оно оставляло на время переворота военное министерство обезглавленным. Едва ли Баррас предполагал, что что-то может пойти не так, но Гош сумел его удивить. Он взял из Самбро-Маасской армии не 8-10, как планировалось, а 26-27 тысяч человек и отправил вперед комиссаров, которые должны были обеспечить снабжение и расселение войск. Ошеломленные власти городов, расположенных по маршруту их следования, знали, что приближаться к Парижу войскам запрещает Конституция, и тут же поставили в известность Советы. Разразился скандал, оказавшийся особенно бурным из-за того, что никто не был готов взять на себя ответственность за эскападу Гоша. Сам генерал утверждал, что выполнял распоряжение морского министра, но тот от него открестился. Баррас тоже, естественно, промолчал. Судя по всему, именно тогда он ознакомил своих коллег с письмами из портфеля Дантрега. И это позволило предотвратить обвинения со стороны Карно, убедившегося, что Советы действительно находятся в шаге от реставрации монархии. Впрочем, и они предпочли по итогам расследования никого не наказывать. Для обвинения директоров у них не было достаточных улик. Суд над популярным генералом мог вызвать непредсказуемую реакцию армии. К тому же возник бы вопрос: отчего депутаты так боятся верных защитников Отечества? Переворот 18-го Фрюктидора 5-го года республики. Баррас осознал, что сделал ставку не на того военачальника, и что лучше было бы попытаться заручиться поддержкой Бонапарта. Ларивельер-Лепо отмечал в мемуарах, что принять такое решение его заставило недовольство Советов слишком самостоятельным поведением генерала в Италии. Бонапарт опасался обвинительного декрета. Карно, Бартолеми и члены клуба Клиши предпочли бы заключить мир без столь вызывающих аннексий. Это позволило бы вписать Францию в европейскую систему международных отношений, вместо того, чтобы противопоставлять ее всей Европе, поощряя создание республик-сестер. Договорившись с Барасом, генерал Вандемьер отказался явиться в Париж лично. Бонапарт справедливо полагал, что в случае успеха аналог 13-го Вандемьера ничего не добавит к его популярности, тогда как провал может оказаться для нее фатальным. Однако командующий итальянской армией согласился прислать вместо себя генерала Ожеро, который в итоге сыграл примерно ту же роль, что ранее отводилось Гошу, с той лишь разницей, что Ожеро прибыл без собственных войск и был назначен командующим вооруженными силами Парижа. Впрочем, это было не принципиально, поскольку значительная часть приведенных Гошем солдат и офицеров оставалась поблизости от столицы, а часть из них в гражданской одежде и вовсе была размещена в городе. Теперь триумвират ждал лишь окончания полномочий Карно в качестве председателя директории. Когда 6-го Фруктидора, 23 августа, они истекли, и настал черед Бартолеми занять этот пост, триумвират неожиданно потребовал голосования, по итогам которого победил проголосовавший сам за себя Ларивельер-Лепо. Совет 500 ответил на это созданием комиссии по расследованию финансовых злоупотреблений директории. Депутаты знали, что директория ждет прибытия Ожеро и что готовятся проскрипционные списки, но в законодательном корпусе не оказалось человека, который мог бы организовать противодействие плану правительства. Обсуждались прожекты убийства Бараса и Ребеля. Думали, не опереться ли на верные советам войска. По Парижу даже ходили слухи, что на 18-е Фруктидора, 4 сентября, в Совете 500 назначено выступление с разоблачением заговора директории. Но депутаты опоздали. Триумвиры нанесли удар первыми. 18-го Фруктидора на рассвете войска заняли залы заседаний Советов, лидеров законодательного корпуса и Бартолеми арестовали. Карно удалось бежать. По Парижу было расклеено обращение к народу с сообщением об измене Пишегрю и раскрытии широчайшего роялистского заговора. Оно чрезвычайно напоминало те апокалиптические картины, которые конвент рисовал после 13-го Вандемьера. Все развивалось по уже отработанной схеме. Большое число мигрантов, душителей Леона, бандитов из Вандеи, привлеченных сюда роялистскими интригами, атаковали охрану исполнительной директории, но бдительность правительства и командующих вооруженными силами свела на нет их преступную попытку. Исполнительная директория представит на суд нации подлинные свидетельства, касающиеся действий роялизма. Вы содрогнетесь, граждане, какие заговоры плелись против безопасности каждого из вас, против вашей собственности, против самых дорогих вам прав, против самого святого, чем вы владеете, и вы сможете оценить размах катастрофы, от которой отныне вас может спасти лишь сохранение вашей действующей конституции. В то же время директория приняла постановление. Любой, кто позволит себе потребовать восстановления королевской власти, Конституции 1793 года или Орлеанов, будет в соответствии с законом расстрелян на месте. 19-го Фруктидора был одобрен пространный закон, касающийся мер общественного спасения, принятых в связи с роялистским заговором. Целью его было нанесение правым такого удара, от которого они уже не оправились бы. Он аннулировал результаты голосований в первичных собраниях и собраниях выборщиков в 49 департаментах, что означало автоматический отзыв всех депутатов от этих департаментов и аннулирование полномочий всех избранных на прошедших выборах местных властей. Возобновлялось действие закона, касавшегося родственников иммигрантов. Все мигранты и неприсягнувшие священники, которые посягали внутри страны на общественное спокойствие, подлежали депортации. Также высылались из страны и все родственники бурбонов, включая орлеанов. Однако в этом случае предусматривалось, что директория сама определит им место ссылки и позаботится выделить им средства к существованию из их собственных имуществ. Любой голосующий в первичных собраниях должен был прежде принести клятву в ненависти роялизму и анархии, верности и преданности республике и Конституции 3-го года. Принятый незадолго до того закон о запрете частных обществ отменялся, предполагалось закрытие лишь тех, в которых будут выступать против Конституции 3-го года. Предписывалось в течение года проинспектировать все газеты и журналы и прекратить выпуск тех из книг, которые злоупотребляют свободой печати. Два директора, Карно и Бартолеми, равно как и 53 депутата, включая Пишегрю, приговаривались к ссылке с конфискацией имущества. Такая же участь ждала бывшего министра полиции Шарля Кушона, участников заговора Брутье и нескольких генералов. Всего по итогам переворота законодательный корпус недосчитался 197 депутатов. Через несколько дней два выбывших директора были заменены. На место Бартолеми избрали Филиппа Антуана Мерлена, которого, чтобы отличать от Мерлена из Тионвиля, обычно называют Мерлен из Дуэ. Юрист, депутат от третьего сословия в Генеральных Штатах, в конвенте, Мерлен сидел на скамьях равнины, хотя и голосовал за казнь короля. В основном он работал в комитете по законодательству, но после Термидора избирался и в комитет общественного спасения. Член института. Избрание его директором было благодарностью за поддержку переворота в должности министра юстиции. Место Карно занял человек с куда менее ярким политическим прошлым – Николя Франсуа де Новшато. Юрист, но одновременно ученый, переводчик, публицист и поэт, чья поэма, написанная в 13 лет, привлекла внимание Вольтера. Он был избран депутатом законодательного собрания, а затем и членом конвента, однако подал в отставку и тогда же отказался от назначения министром юстиции. Причины этих отставок не очень понятны. Историки полагают, что Франсуа предпочел вернуться к литературной деятельности. При Монтаньярах он провел 10 месяцев в тюрьме за постановку пьесы, которую сочли контрреволюционной. После Термидора при поддержке Ларивельера Лепо он становится членом института, министром внутренних дел и, наконец, директором. Историки нередко пишут о том, что 1795-99 годы четко делятся на две части – до переворота и после. В обиход вошли даже термины «первая директория» и «вторая директория». На первый взгляд это действительно так. С 1797 года режим все чаще прибегает к корректировке выборов. Однако, по сути, в перевороте 18-го Фруктидора не было абсолютно ничего нового. Сама история директории началась с нарушения Конституции с декретов о двух третях. Другое дело, что после 1797 года режим все чаще начал применять силу. В судах снизилось число оправдательных приговоров. В 53 городах республики работали военные комиссии, вынесшие за два года 289 смертных приговоров и осудившие 91 человека на высылку из страны. Были высланы и около 10 тысяч священников, подавляющее большинство с территории Бельгии, а около 1400 священников были приговорены к депортации в Гвиану. В ряде регионов для подавления волнений стала использоваться армия. Однако самым важным было то, что, несмотря на все усилия правительства директории, революция продолжалась.